Глава 31. Спасение из ловушки. Каждая минута без Эдвина казалась мне вечностью. Ни арбалет в руках, ни магический щит, ни куча навешанных на меня скрывающих заклинаний не успокаивали. Я ругала себя, убеждала, что Эдвин силен, что он справится, а я всего-навсего беспокойная влюбленная дурочка. Но внутренний голос шептал, что если эта ловушка предназначена для ректора, то противник мог все хорошо рассчитать. А еще меня смутило, что Эдвин так и не рассказал, чьих рук это дело. Я была уверена, что сам он это понял, только со мной не пожелал делиться. Скорее всего, чтобы я не волновалась. Но я волновалась и ничего не могла с этим поделать. Когда жар внутри проснулся и начал постепенно нарастать, я не противилась. Позволила печати растечься пятном на лбу. Только поглубже надвинула капюшон и осторожно коснулась метки в виде язычка пламени. Сила внутри от этого как будто подросла. Всю свою жизнь я касалась печати только для того, чтобы ее спрятать. А теперь... Гладила силу внутри, как котенка, и пыталась свыкнуться с мыслью, которую мне старательно внушала Амая. «Это часть меня. Моя сила. Моя магия. Мой огонь». Когда на улице появилось хромое и ослабленное умертвие, я не медлила. Выстрелила из арбалета и сама удивилась, что попала. Когда белый свет погас, я не выдержала. Вышла из-под магического щита и бросилась вперед. Жар внутри на мгновение стал нестерпимым. А затем произошло то же, что и в саду Люции. Слух обострился, мир наполнился шорохами. А еще у меня появилось странное чувство. Я будто видела, где шел Эдвин, и теперь бежала по висящему в воздухе следу своего фиктивного супруга. Сначала я влетела в узкий проход между домами, и только потом сообразила, что нужно было посмотреть, что там происходит. Впрочем, так уж вышло, что никто из участников сцены, которую я застала, ничего мне сделать не мог. Эдвин сидел на земле, вытянув руки в стороны. Его пальцы были сомкнуты на горле двух умертвий. Обе твари были изрядно потрепаны, но все равно дотягивались до ректора когтями. Правда, мучили ректора вовсе не раны, а странное лиловое марево, которое сдавливало его грудь. Чуть дальше за ним лежал бесчувственный человек, опутанный стальными шипами. Такое заклинание я видела на боевых состязаниях старшекурсников и поняла, что это враг. Эдвин поднял на меня глаза и прохрипел: «Не подходи». «Что это?» — взволнованно спросила я, указывая на лиловую дрянь. «Остатки магического барьера», — буркнул Эдвин. Подстраховался гад. «Ловушка должна была схлопнуться и убить меня. Мне удалось исказить направление заклинания. Приложила его, а меня только зацепило». Я бросила взгляд на неподвижное тело и спросила: «Кто это?» «Ричард Юманс», — бросил ректор, и я удивленно замерла. Он продолжил: «Хотел избавиться от меня, чтобы добраться до тебя. Не вышло». Под пальцами Эдвина, окутанными тусклыми отцветами магии, заскрипели кости. Я, наконец, поняла, что он пытался сделать. Раздавить точку силы у мертвей среди шейных позвонков. Но разве это возможно сделать так? Оказалось, возможно. Во всяком случае, Эдвин справился. Раздался сухой щелчок, и тела у мертвей начали рассыпаться на глазах. Ректор откинулся на стену и уронил руки. Его прикрытые глаза и тяжелое дыхание испугали меня. Я тут же оказалась сидящей на коленях рядом с ним. Эдвин приоткрыл глаза и рыкнул: «Уйди, я сам!» «Ты не можешь пошевелиться», — возразила я. Метка на моем лбу вспыхнула еще ярче, и ректор прошипел: «Спрячь, погаси ее!» Но в этот момент я увидела, что под заклинанием на его груди выступила кровь. Прежде чем осознала, что делаю, я положила руки на лиловый туман. Пламя окутало мои ладони. Я тут же испуганно отдернула их, но магия сделала свое дело. Огонь разрушил структуру заклинания, и оно тут же рассеялось. Эдвин часто задышал, а я пробормотала. «Ты ранен». Дрожащими пальцами я попыталась содрать с него рубашку, чтобы осмотреть раны. Но Эдвин мне этого не позволил. Он решительно оттолкнул мои руки и схватил меня за плечи со словами: «Зачем ты пришла сюда? Это было опасно. Я приказал тебе оставаться под защитой. Я мог потерять тебя». И было в этой фразе столько чувства, что у меня внутри все перевернулось. И я прошептала, глядя ему в глаза: «Я тоже боялась тебя потерять». На миг Эдвин изменился в лице. Я могла поклясться, что мое признание ему приятно не меньше, чем его мне. Затем он вздохнул и пообещал: «Все будет хорошо. Сейчас мы вызовем стражу и отправимся в гостиницу». «Ты ранен», — жалобно сказала я. «В гостинице перевяжу», — отмахнулся ректор и встал, а затем помог мне подняться на ноги. Он коснулся пальцами метки, и магия начала засыпать. Эдвин удивленно вскинул брови, но не убирал руки от моего лба, пока язычок пламени не погас. Навалилась усталость, и я отстраненно наблюдала, как он создает магический маячок для призыва стражи. Отряд появился на улице довольно скоро. Ректор кратко ввел капитана в курс дела и поручил им бездыханное тело Ричарда Юманса. А мы рука об руку побрели в гостиницу. Нас впустили через задний ход без лишних вопросов. В комнате служанка водрузила на стол таз с водой, стопку бинтов и чистых тряпок, а затем удалилась. Эдвин сбросил плащ и безжалостно содрал с себя присохшую краном рубашку. После этого он рухнул на стул и махнул рукой: «Ложись спать». Но я успела повесить плащ на крючок и решительно заявила: «Я помогу тебе». Мне показалось, что он хотел отказаться. Но прежде чем Эдвин успел вымолвить хоть слово, я извлекла из наших сумок сверток со снадобьями и обмакнула тряпицу в воду. Порезы оказались глубже, чем я ожидала. Ректор не дрогнул, пока я осторожно промакивала раны и смывала с его груди и живота остатки крови. Страх скоро отпустил. Пальцы перестали дрожать. В академии нас учили обработке ран, и я знала, что делать. Эдвин наблюдал за моими неуверенными движениями, и от его взгляда почему-то начинали гореть щеки. Наконец, я наложила заживляющую мазь и стянула грудь ректора бинтами. Он спокойно поблагодарил и поднялся. Теперь я смотрела на него снизу вверх, и в голове не было ни единой мысли. Ректор сделал шаг вперед и подошел ко мне вплотную, продолжая внимательно разглядывать мое лицо. Его пальцы осторожно сжали мой подбородок. Мне давали шанс образумиться и уйти. Отчего-то я была уверена, что если сейчас развернусь и отправлюсь в постель, ректор и правда ляжет спать на полу, не тронув меня и пальцем. Но при одной мысли об этом внутри вспыхнуло такое разочарование, что я невольно подалась вперед. Мгновение спустя мы уже целовались, забыв обо всем. Когда Эдвин отрывался от моих губ, он шептал: «Ты бесподобная, самая лучшая, таких, как ты, больше нет». Эти слова напомнили мне про огненную элементаль. И я сжалась, в очередной раз осознав, что стою между двумя мирами. Но в следующий миг ректор заглянул мне в глаза и произнес: «Люблю тебя». Наверное, я не ждала, что эти слова когда-нибудь кто-нибудь мне скажет. Всегда знала, что не смогу ни с кем сблизиться и доверить свою тайну. И теперь я отчаянно вцепилась в плечи Эдвина и прошептала в ответ: «Я тоже тебя люблю». Ректор развернул меня к себе спиной и начал уверенно расстегивать крючки на платье. Ткань соскользнула к ногам, и я перешагнула через нее. Так же умело Эдвин избавил меня от белья. Я сама не поняла, как мы оказались на кровати. Эдвин нависал надо мной, и его пальцы скользили по моему телу. Между нами не осталось никаких преград. И это было лучшее из того, что случалось в моей жизни. Меня разбудило солнце. Теплые лучи грели щеку. Открывать глаза совсем не хотелось. Я долго лежала, уткнувшись лбом в спину Эдвина, и слушала его ровное дыхание. Шевельнувшись, я внезапно ощутила легкую прохладу. Где-то совсем рядом, на теплой спине ректора. Это было странно, так что пришлось открыть глаза. И тут до меня дошло, что именно я вижу и ощущаю. То самое нечто, которое все это время успокаивало мою магию. И, наконец-то, я могу как следует рассмотреть его. Затаив дыхание, я разглядывала белый рубец, напоминающий вытянутый язычок пламени. Ожог? Шрам? Пальцы коснулись прохладной кожи. Эдвин тут же вздрогнул и поймал мою руку. «Лина, что ты делаешь?» — сонно спросил он. «Это то, что я думаю?» Сон слетел с ректора. Он повернулся ко мне, пряча пятно, и притянул к себе. Но я уперлась руками ему в грудь и потребовала. «Не пытайся ничего от меня скрыть!» «Не буду!» Вздохнул Эдвин. «Ты сама поняла, что это, верно? Ты много знаешь о Риспе. А еще книги просила». «И я их все прочла», — ответила я, приподнимаясь на локте. «Но кое-что мне рассказывала мама. О том, что Риспе не прощают тех, кто убил их сородича. А те, кто убил особенно высокопоставленного Риспе, получают метку». «Это она? Проклятие Риспи, которое передается через поколения?» «Что случилось в твоей семье, Эдвин? Кажется, в прошлый раз ты рассказал мне не все». «Я не углублялся в детали», — признался ректор, перекатываясь на спину. «Он притянул меня к себе на грудь. Даже после того, что было между нами, это заставило меня трепетать». Эдвин пропустил между пальцев прядь моих волос и неторопливо заговорил. «Ты уже прочла легенду в этой детской книжке, верно?» Я шевельнула головой в знак согласия, устраиваясь в его объятиях. «Мой предок и правда убил Риспи, когда стал хозяином этих земель. Я уже говорил тебе». «Проблема в том, что это был за Риспи», — догадалась я. «Ты умолчал об этом?» «Да. Он убил супругу Унегена. Именно ее, по легенде, спас основатель Хелмилена. А рожденные ею лисята — Китсу и Куми. Они мстят людям за мать и не знают пощады. А еще не приемлют любовниц отца и убивают их щенков». Он помолчал и дал мне возможность переварить эту новость. «Тогда при чем тут Сулаки и замужество?» «Жители города испугались гнева Риспи и предложили людям и духам заключить новый договор. Моего предка терзало проклятие Риспи. Такая же рана, только во много раз больше. И он согласился. Чтобы заключить новый договор, старший сын Сильвиуса Рокфосса должен был взять в жены одну из дочерей Унегена». «Неслыханное дело! Союз человека и Риспи!» Я нахмурилась. «Одну из дочерей — это Китсу или Куми? Но как тогда?» «Ни одна из сторон не пожелала соблюсти условия. Вместо дочери Унеген подсунул лишенную силу изгнанную Риспи, Сулаки. Но Сильвиус тоже не пожелал исполнить договор». Брачный ритуал так и не был совершен, как подобает, и женой его сына стала другая. «Риспи тоже обманули?» – удивилась я. «И что было дальше?» «Договор был скреплен магией, а магия не прощает попыток ее обойти. обман ударил по обеим сторонам. С тех пор, пока у одного из мужчин рода есть жена, Риспи не могут переходить реку. Сулаки за свой обман связана договором и обликом. Днем она лисица, практически лишенная магии, а ночью – мстительная девица. И она стала проклятием рокфоссов и платой за несоблюдение договора. Ночью власть в имении принадлежит Сулаке. Большая часть дома закрыта для нее. Во дворе она имеет право убивать. Именно она убила всех твоих предшественниц. Несколько минут я лежала молча, глядя в пустоту и пытаясь сопоставить факты. А затем обескураженно проговорила. «Погоди, но ведь я тоже дочь Унегена, и ты взял меня в жены. Это даже лучше, чем все остальные варианты. Почему договор не действует?» «Это нам предстоит выяснить», — серьезно сказал Эдвин. «Думаю, мне придется самому подняться на эту гору и узнать, в чем же дело. Заодно принесу ту штуку, которую хочет получить Лоуэлл». Мне эта идея совсем не понравилась, и я робко предположила. «Может, после того, как мы...» Тут я смутилась и проглотила слова. «Риспи не смогут переходить реку». «Посмотрим», — ответил Эдвин. Но по его тону стало понятно, что в такой исход мой супруг не верит. Наш разговор был прерван настойчивым стуком в дверь. Я инстинктивно сжалась, хотя сейчас находилась в объятиях официального супруга, и в этом не было ничего предосудительного. Эдвин подошел к двери и крикнул. «В чем дело?» Блеяние служанки я не разобрала, но ректор ответил. «Сейчас будем». А затем повернулся ко мне и сказал. «Лоуэлл, встречусь с ним и поедем домой. Собирайся. Прикажу подать завтрак в комнату». Пока Эдвин разбирался с докладами стражи и последствиями событий ночи, я успела позавтракать. К моему удивлению, после этого пришел посыльный от Марианны. Эдвин успел отправить ей весточку, и мне торжественно вручили сверток. Внутри оказались юбка и блузка взамен сгоревших. В них я и отправилась домой. Платье после того, как я посидела в подворотне рядом с раненым Эдвином, нуждалось в чистке. Всю дорогу домой я дремала в карете. Вечер умотал меня гораздо больше, чем я думала. Как только мы прибыли в имение, Эдвин отправился к матери, а я дождалась, пока он уйдет, и выскользнула из дома. Калитка в дальнем конце двора манила. Я старалась не смотреть в центр поляны, где набирала силу неприятная мне магия цветов. Больше всего мне хотелось увидеть Кетту и расспросить его о горе. Лисенок не заставил себя долго ждать. Черная тень выскользнула из-за кустов, и через мгновение передо мной снова стоял мальчик. Он поморщился. «Пахнешь им вся». Я сразу поняла, что он имеет в виду Эдвина, и смутилась. «Как дела?» — спросила я, пытаясь скрыть неловкость. Кету неопределенно пожал плечами и спросил. «Пользовалась силой? Что-то случилось?» «Да так, ерунда». Отмахнулась я. Помимо рассказов Эдвина, у меня на уме вертелось задание Лоуэлла, и начала я с него. «У меня есть к тебе пара вопросов. Расскажи мне о круглой поляне с разноцветными камнями, в центре которой есть нечто». «Поляна?» – удивился Кету. «Какая поляна?» «Если подняться по течению ручья, который стекает с горы», – объяснила я. «Там должна быть такая поляна». Но мальчик продолжал озадаченно молчать. И в мою душу закрались подозрения. Неужели Лоуэлл обманул меня?»